Мимик Нового Мира 17, глава 1, интерлюдия. Все было как обычно, но именно эта обыденность радовала хранительницу больше всего на свете. Все занимались своими делами, склады с едой были полны, несколько сотен водных магов оперативно пополняют запасы воды, чего еще можно желать. Никки пристально следила за погрузкой товара, это, если так можно выразиться, их первый официальный конвой в другой клан, так что все должно было пройти как нельзя лучше. Да и Афина пользуется большой популярностью и по силе находится далеко не на последних позициях, так что хоть небольшой, но договор о торговом ремесле поднимет черный феникс в глазах других выживших. Но что-то все равно было не так. Девушка, находясь в своем сером костюме, раз за разом проверяла все полученные файлы, а также все системы крейсера, но все равно ее не покидало чувство, что скоро настанет тот еще писец. Впрочем, может, это после всего пережитого, к ним уже наведывались орды зараженных, может, именно их появление так влияет на хранительницу, этого она не знала, но лучше быть готовыми к любой возможной ситуации, даже к ситуации, когда могут предать те, кто прикрывают спину, хоть подобного замечено за людьми Ильи не было, а сам Илья был образцом для подражания. Тихо хихикнув, находясь в собственном виртуальном мире, Никки откусила небольшой кусочек виртуального бутерброда, после чего заставила повиснуть перед глазами старенький словарь, мысленно открыла его на нужной странице и прочитала толкование слова «преданность», немного подумав, вставила в него фотографию Ильи, не ради того, чтоб изменить данные, а просто ради веселья, да и никто другой, кроме нее, самой никогда об этом не узнает. Сохранила и оставила книгу на своей виртуальной полке. Замечательно. А теперь, Никки, Никки, ты меня слышишь, а великая богиня? Хранительница тут же встрепенулась, а после все хорошее настроение как рукой сняло, и нет, это было не из-за собеседника, а от сказанного. Она терпеть не могла подобного обращения, но мало-помалу выжившие из другого мира привыкают к тому, что она является обычной девушкой, а вовсе не богиней. Взмах рукой, и перед камерой появилось заинтересованное лицо Елены Вампирши, которая с интересом стучала прямо в объектив камеры. Сознание на миг померкло, после чего сама Николь переместилась за спину девушки. «КХМ, приветик, я ведь тебя просила не обращаться ко мне так». Они стояли в пустом коридоре, который был недавно отремонтирован, хотя такое место нельзя было назвать полностью пустым. Изредка в другом конце можно было заметить проходящих и спешащих по своим делам выживших. «Ой, прости, забыла, никак не могу привыкнуть, что такой властью обладает обычная девушка», хихикнула вампирша, неосознанно обнажая свои клыки. «Я попросить у вас хотела, мой основной навык — это торговля, а тут и ни с кем торговать, можно мне отправиться с отрядом, который вы готовите для тренировки в открытых подземельях». Правая бровь Никки медленно поднялась, а руки сложились на небольшой груди, хотя стоит ей пожелать, она достигнет и 6-го размера. «Да, я знаю про твой основной навык, но ты уверена?» «Полностью уверена, я и сама прокачаюсь и, возможно, смогу договориться о других, важных для клана товаров. Ваш мир, он поистине удивительный. Я прошла курсы адаптации и знаю основные правила, так что не переживайте, великая боги». «КХМ, прошу прощения, хранительница клана Черный Феникс». Никки задумалась, а ведь действительно, Илья привел немало хороших специалистов из другого мира, и тут в клане по большей части их таланты просто деградируют, так можно и хватку потерять. Видя, как Никки задумалась, Елена взмахнула своей рукой. «Разрешаю посмотреть всю свою личную информацию, включая скрытую. Никки, мне от вас нечего скрывать». Перед взором вспыхнуло множество листов с описанием каждого навыка, характеристики и даже дебафа, который появляется со временем, а именно жажда крови. Впрочем, об этом Елена предупредила сразу, так что хранительница не сильно удивилась. «Ладно, погоди немного, этот разговор нельзя проводить вот так. Хорошо, куда пойдем?» «В кабинет нашего главы, думаю, он не будет сильно против, если мы поговорим и обсудим все детали там». На то мы порешили, Никки просто переместилась, заметив, что сам кабинет и комната были уже убраны, а на столе не было ни единой пылинки. Усевшись за стол, девушка стала спокойно ждать, пока до нее доберется вампирша. Крайне интересный персонаж, Николь уже давно к ней присматривалась, и порой она очень сильно ее удивляла своим простым поведением. И что за все время, на данную особу не было ни единой жалобы, если не считать подкатов парней к ней, но не более того, Пара из них, завидев острые зубы и начавшие краснеть глаза, молниеносно ретировались, словно их никогда и не было. Раздался стук, двери открылись одной силой мысли, впуская даже не запыхавшуюся вампиршу внутрь. «Я тут, великая хранительница». «Просто хранительница или просто Никки, можно называть и Николь. Присаживайся, Елена, нам нужно многое обсудить, и не переживай, не думаю, что Илья будет настолько против». Вампирша присела, с улыбкой рассматривая помещение. «Мила, я, правда, думала, что он тут хранит огромное богатство всего клана. Вовсе нет, не такой он человек, чтоб складывать все яйца в одну корзину, но давай обсудим другие дела. Итак, ты хочешь заняться торговлей? Скажу сразу, я не против, но вот Илья довольно сильно опасается ответной реакции других кланов. Прошу прощения, что перебиваю», с улыбкой хихикнула Елена. «Но я понимаю все возможные риски и буду стараться нивелировать их самым гуманным способом. То есть не буду предлагать то, что вы мне запретите ни при каких условиях, или сильно настаивать на покупках. Я в этом деле уже очень, очень давно, не раз торговала с людьми, которые терпеть не могут таких тварей, как я, и при этом мне удавалось проворачивать очень любопытные сделки с большой прибылью для своего гнезда. Гнезда, клана, замка, родни, подобных мне, называйте как хотите, смысл не поменяется. Просто расскажите мне, что лучше всего продавать, по какой минимальной и максимальной цене, и с каким напором действовать, согласно вашим уже полученным данным». Никки улыбнулась, начав внимательно рассматривать уже имеющиеся товары. «Может, Илья не будет сильно доволен, но вот зная общую картину, они и весь его клан могут немало на этом заработать, и самое главное, в разумных пределах». «Хорошо, вот список». С этими словами на столе стал появляться список того, что им можно продавать, в число которого входило и оружие, правда, в самом мизерном количестве, которое можно выбить и из обычных противников. «Самое главное, не переусердствуй с нажимом и без каких-либо угроз. Ты все поняла?» Елена внимательно изучила содержимое и задумчиво кивнула. «Хорошо, думаю, я смогу и свой навык торговца поднять, хотя это еще под вопросом». Видя непонимание во взгляде собеседницы, вампирша пояснила: «Чем больше я буду продавать, тем лучше развивается мой пассивный навык, что в свою очередь дает мне возможность выбить чуть больше за товар или получить скидку на покупку нового. Ой, совсем забыла, вот, если интересно, можете изучить, я представила вам, хранительница клана, полный доступ к своей статистике. Я вижу интересный навык, значит, он тоже завязан на дух?» «Совершенно верно, что-то вроде аналога ментальных навыков, только завязанных именно на торговлю». Голос девушки стал чуть тише. «Илья мне помог, сильно помог, буквально спас, и я хочу быть максимально полезной ему. И единственное, в чем я максимально хороша, это торговля. Вот и прошу вас, чтоб дали мне шанс проявить себя». Никки вспомнила свои первые дни, как она, только что получив свою должность хранительницы, из кожи вон лезла, чтоб только Илья понял, что он не прогадал со своим выбором. «Хорошо, я дам тебе такую возможность, Елена. Но ты пойдешь не одна, помнишь свою подругу по другому миру Щелдину, ту самую драуваришку, которая без ума от нашего лидера? Именно, она отправится с тобой. Нам дали доступ в данжи, и ты будешь повышать свои уровни вместе с ней, она будет твоей телохранительницей. Вряд ли нас предадут, да и людей будет довольно много, но лучше перестраховаться». «Поняла, не переживайте, хранительница Никки, я вас не подведу, спасибо за доверие». С этими словами, схватив список со стола, радостная вампирша быстрым шагом покинула кабинет. Никки еще долго смотрела ей вслед без возможности скрыть собственную улыбку, да и не хотела она этого делать. Может, именно благодаря Елене, клану Ильи откроется возможность наладить отношения с остальными выжившими. Но зная повадки людей и не только людей, у которых полетели чипы контроля эмоций, нужно быть настороже. Как Илья сказал ранее, зависть – страшная штука, а им есть чему завидовать. Взять хотя бы сытый вид солдат, и что черный феникс уже давно не выбирается в город за продуктами, так чисто для вида, но не более того. Да и в сети ползут разные слухи, что тут завелась чуть ли не самая настоящая ферма, только выращивают не обычные злаки и овощи, а разумных, а после перерабатывают в биомассу. В общем, пугают народ, как хотят, что там говорить о фантазии. Кстати, о злаках. Мысленный приказ, и перед глазами Никки появилась влюбленная парочка. Светлая эльфийка и самый обычный парень танцевали в центре пшеничного поля и были счастливы, по-настоящему счастливы. Липтис, принцесса светлых эльфов, и Варн, самый обычный парень-фермер, не видела бы подобное Николь своими собственными глазами, как горят глаза обоих, то, наверняка, подумала, про не самый удачный рассказ о любви фермера и принцессы, но нет, сейчас она наблюдала самую настоящую любовь. Картинка изменилась, не став мешать парочке. Никки посмотрела, чем заняты все остальные. Ленила, паладинша, вместе со своими инквизиторами тренировалась у Цука Матазоиц, его контракт уже давно закончился, вот только кто станет высказывать претензии, да и сам боец был счастлив, что его семья находится в полной безопасности и самое главное сыта. Эмда, наблюдая за картиной избиения, Никки стало по-настоящему жаль инквизиторов, а те, словно мазохисты, снова и снова лезут на тренера с кулаками и желанием получить еще. Цукамата, с улыбкой уклоняясь, снова и снова использовал подаренный оружейницами пистолет. Простреливал руки, ноги, а изредка и сами головы своих подчиненных. Никакой боли это оружие не приносило, только онемение частей тела и то лишь на несколько секунд или мгновений. Крайне интересное изобретение для постановок и тренировок. Никки вспомнила период наказания Дарьи и Аравы и не смогла сдержать улыбку. Что поделать, они сами виноваты, что решили разыграть Илью подобным образом. Кстати, а как там поживают самые первые подчиненные Ильи? Пара мгновений, и перед глазами появилась парочка, которая только что вернулась обратно в клан, и лучше бы Никки этого не видела. Стоило ей увидеть Джорджа и Авию, как та густо покраснела и тут же прекратила наблюдение. Пожалуй, хватит на сегодня наблюдения и проверок. Приватность нужна всем. Конец интерлюдии. День продолжался, но вот... Как именно продолжался, это стоит уточнить, как и насчет того, на что именно я подписался, дав свое согласие. Стук металлической чайной ложечки по фарфору заставил меня вынырнуть из собственных мыслей. Ты закончил, может, и сам выпьешь свой напиток, и чисто так к слову, травить меня не имеет никакого смысла, у меня полный иммунитет к любым ядам. И даже не думал, просто, я растерянно посмотрел в сторону спасенной особы. Вика с интересом и тоже легкой растерянностью рассматривала свои руки и обнаженный живот, который всего несколько минут назад был вывернут наружу, причем в прямом смысле. Взгляд в сторону, полностью восстановленная парочка смотрит туманным взглядом, словно находится во сне. Немного в шоке с того, что ты сотворила, и не понимаю, зачем нужно было восстанавливать последних. Они шли бонусом, я подумала, что ты случайно их покалечил во время своей вспышки гнева. Но, если хочешь, можешь прибить их своими руками снова, или скажи своей подруге сделать это. Если честно, мне на них плевать, они не мои последователи и с таким мышлением долго не проживут. Я так понимаю, понимать они ничего не будут, абсолютно. Тогда пусть валит как можно скорее, все равно, как ты и сказала, долго с таким мышлением они не проживут. Щелчок пальцами, парочка синхронно развернулась и потопала наружу. А уже там тоже повернула в правую сторону и, словно зараженные, направилась прямо по дороге, качаясь из стороны в сторону. Не спросил даже мнения своей подруги, хотя именно они довели ее до такого состояния. Вика вздрогнула, поняв, что речь снова зашла о ней, но даже несмотря на это, не смогла скрыть собственной радости. «Ничего страшного, я все равно не хотела их убивать и ранее убивала только ради самозащиты, а не собственного удовольствия». Как делали все остальные подобные мне, и она тебя защищает, закончила Афродита, выпивая чашку свежеприготовленного кофе. Неплохо, почти так же, как было в мое время, но до настоящего все равно не дотягивает. Ты мне вот что скажи, Илья, оно того стоило? Стоило спасать ее жизнь? Тонкий белый палец указал в сторону ожившей девушки, да той только сейчас дошло, что цена за ее спасение была очень высокой. Простите, а великая богиня? Я многого не понимаю, но разве такие сферы не часто выпадают из подобных мне? Очень нечасто, дорогуша, они выпадают из противников, которые способны сравнять с землей половину этого города, а то и больше, или за выполнение определенных квестов, которые выдает сама система. Да, по взгляду вижу, в каком ты находишься шоке, именно та система, которая тебя заставила умереть, а потом ожить и снова выживать в этом мире. Вика сглотнула, с ужасом во взгляде уставившись на меня. Прости, я верну, я точно все. Забудь, говорю совершенно спокойным голосом и, сделав маску полностью прозрачной, улыбаюсь, все равно Афродита знает мою истинную личность, а Хаос не даст ей сболтнуть лишнего или как-то навредить моей семье, я уверен. Вика, ты мне ничего не должна, просто постарайся не доверять людям, я иной случай. Изначально я хихикнула, едва не подавившись своим напитком, медленно опустив чашку обратно на стол, продолжила. Да, Илья, ты особый случай, любой другой мог воспользоваться такой возможностью десятками разных способов. Например, я пододвинул чашку с горячим напитком Вике, та взяла чисто машинально, но, кивнув и скупо поблагодарив, отпила пару глотков. Например, ты в качестве платы мог потребовать у нее верности или чтоб она приносила тебе снаряжение убитых игроков, чтоб скорее окупить свой долг, но самое приятное, ты мог приказать ей привести тебя и твой отряд в ее поселение, где таких, как она, полным-полно. Особые зараженные, ошибки кода, которые помнят себя прежних и борются с новыми инстинктами. За таких, как она, система платит очень щедро, настолько щедро, что ты мог легко найти еще десяток таких красных шариков. Чем больше Афродита говорила, с тем большим ужасом на меня смотрела Вика, понимая, в какую ловушку угодила. Теперь уже я сделал свой глоток из чашки. Хватит ее пугать. Ты знаешь, что я действую в большей степени разумно, а не наобум. Вот я и не знаю, ты действуешь каждый раз по-разному. Я до сих пор удивлена, как ты смог оторвать голыми руками голову бывшему жрецу Ариса. Как у тебя хватило сил? Может, скажешь мне, бывшему жрецу, Илья, он уже был мертв пару веков, как и хотел уничтожить весь наш мир. Так что он, указываю большим пальцем себе за спину, будто жрец находился прямо за ней, заслужил такую участь. К тому же возникли проблемы с солдатами лорда, а это те еще психи-инсектоидные, ну еще с кучей других. Вика, не забивай голову и хватит так бледнеть, вижу, что и сама не рада знакомству со мной. Да прости, просто я в таком шоке, и мне очень страшно. Угу, я и сам себя пугаюсь, порой такое выдам, а как осознаю... Можно начинать запускать кирпичное производство, материала хватит точно. Но, может, перейдем к главному, вновь смотрю на Афродиту, а та лукаво улыбается, будто что-то задумала. Зачем ты тут на самом деле, и что мне нужно выполнить? Я помню условия спасения своей подруги. Глава 2. Внимание! Получено задание богини Афродиты, поиск жрицы. Описание. Жрица величайшей богини Афродиты пропала в одном из зданий города. Координаты: обыщите это здание, найдите жрицу, после чего доставьте ее в одно из поселений выживших, которые поклоняются Афродите. Награда. Репутация с Афродитой каждому участнику вашего отряда. 100 золотых каждому участнику вашего отряда. Мы шли по городу вместе с Викой, та шла рядом с крайне поникшим и очень виноватым видом, словно я взял ее в кредитное рабство, а все потому, что Афродита разжевала и рассказала, насколько ценным был тот шарик. Очень подробно рассказала и то, что из него можно было получить обычному игроку. А как только Вика осознала в полной мере, ее руки мелко затряслись, на лбу, даже несмотря на то, что сердце билось крайне медленно, выступили холодные капли пота, после чего Афродита испарилась, оставив нас наедине обдумывать и выполнять задание. «Вика, да успокойся ты», хлопаю подругу по плечу, заставляя ту вздрогнуть от неожиданности. «Успокойся, все хорошо». Ты мне ничего не должна, как-никак ты, моя подруга, с друзей я денег не беру, ты не поверишь, насколько я бы стал богатым, если бы просил деньги с каждого, кому помог. Забей на слова Афродиты, ззз, забить за слова богини. Вика затряслась еще сильнее прежнего. Илья, ты что, совсем ничего не понимаешь? Они ведь боги, они могут нас покарать. Прости его, великая Афродита. Ох, боги, Илья, я все равно тебе все верну. Во-первых, они не совсем боги, да сильные, но не боги, а, во-вторых, ты мне ничего не должна, заруби это себе на носу, и вот что, достаю лук со стрелами, после чего вручаю их Вике. Как у тебя с меткостью? Стрелять умеешь? Не совсем, а зачем? Будем учить тебя выживать в этом новом мире, и неважно, игрок рядом или зомби, напасть может совершенно любой. Так я немного отвлекся, ты с каким оружием лучше управляешься? С мечом, наверное, там много знаний не нужно. Киваю и вместо слука воплощаю меч, причем редкого ранга. Держи, только аккуратней, не отруби себе ногу или руку. Оглядываюсь и, убедившись, что никого рядом нет, становлюсь напротив. Сейчас проверим твои навыки. Что? Ты хочешь меня убить все-таки? Нет, хочу, чтоб ты сумела за себя постоять. Вика, я серьезно, эта самодовольная сволочь выдала нам задание, причем сразу двоим. Да не трясясь ты. Видишь, молнии нет, и репутация у меня не упала. Я уверен, она максимум хихикает, видя твою реакцию. Так вот, о чем это я? Что-то про то, что я должна за себя постоять. Точно. Твой навык с криком, конечно, интересный, но он привлекает очень много внимания. К тому же у тебя нет старых ран на теле, можешь сойти из обычного человека с крайне бледной кожей. Хотя, учитывая нынешнюю реальность и ситуацию с выжившими, многие выглядят намного хуже. Становись вот так, хорошо, а теперь направь на меня меч. Не бойся, все равно прибить меня у тебя не выйдет. Хорошо, вот так, смотри на мои ноги, так ты выдержишь внезапный удар противника, несмотря на то, что ты стала зомби, реакция сохранилась, я сейчас нападу, но с деревянным тренировочным мечом, а ты обороняйся, поняла? Да, уверенно кивнула девушка, хватаясь за рукоять обеими руками, я готова, и я напал, бил медленно, идеально контролируя свою силу удара, Вика поступила правильно, вертикальный удар снизу вверх заблокировала спокойно, весь тела перенесла на правую ногу, которую слегка отодвинула назад. Молодец, а теперь горизонтальный удар, его проще всего заблокировать, равномерно распределив силу удара противника по всему телу, смотри внимательно, самое главное, руки свои не порань об лезвие, хватаюсь за тупую сторону лезвия и внимательно слежу за реакцией девушки, так кивнула, но задала характерный вопрос. Но это ведь неправильно, совершенно неправильно, тут ты права, но тебе выбирать не стоит. Ты хрупкая, уж прости, но по-другому сказать не могу. Насколько я понял, ты развивала магические способности и очень малую часть характеристик кидала в физические, так что твой вариант, дабы не потерять оружие, а после использовать комбинацию со своей магией, это держать оружие подобным образом, вот смотри, ударяю мечом по не самому хорошему блоку, поставленному девушкой, та поморщилась, но оружие удержала. Хорошо, а по безопасности? Нужно держать вот таким образом, одной рукой за рукоять. Эксперимент повторился, меч со звоном покатился по асфальту, Вика виновато улыбнулась. Поняла, кажется. Не переживай, это только начало, я не хочу отпускать тебя совсем без оружия, так что будем тебя качать, учить и развивать, и последнее. Ворота моего клана всегда для тебя открыты, и даже для Броноса, с явным интересом уточнила зомби-подруга, поднимая выпавший из руки меч. И для него тоже. Кстати, я не понял, а куда делся твой приятель? Вы вроде вместе в прошлый раз были, и система не должна вас больше дергать с выживанием. Он, в общем, он не знает, что я пошла к тебе, я не хотела, чтоб он волновался. Но не переживай, мы с ним просто хорошие знакомые, не более. Да мне как-то без разницы, если честно, потираю затылок, вновь становясь в оборонительную стойку. Не стой без дела. Напады, я хочу посмотреть на весь твой уровень владения мечом, не сдерживайся, но никакой магии. И Вика напала, начав размахивать мечом, не сказать, что плохо, но и нехорошо, есть над чем работать, чем я собственно и занялся, показывая различные движения, техники, а также способы уклонения от различного рода оружия ближнего боя. Так было до тех пор, пока мы не встретили группу зараженных под предводительством зомби-силача, как я понял, это самый распространенный тип мутантов. Вика, ты не переживай, для меня это тоже лишь ожившие куски гнилого мяса без разума и чувств. Мы их порой тоже уничтожаем, но без повышения уровня или новых навыков. ХММ, а как по мне, весьма интересно выходит, Илья, ты как считаешь? Мне казалось, они должны развиваться. Может, сами развиваются с течением времени? Им нужно просто выживать, бред какой-то, необоснованное преимущество, я жалобу подам, коллективную, вот наберу себе недовольных искинов, так сразу и подам, уверен, звезда не будет против такого. Пока Хайд бурчал, я первым делом спокойно поднял указательный палец правой руки и выстрелил иглой ассасина в незащищенный глаз зомби. Хлопок, из затылка показалось красное облачко, гигант тут же рухнул на землю, рядом с его телом появилась награда. Погоди, Вика меня остановила, дай мне, Илья, я тебе должна, дай хотя бы этим тебе оплатить, и не переживай, они таких, как я, не трогают, только мутанты могут нехорошо смотреть, но не более, хорошо, действуй, но, если что, я тут же вмешаюсь в бой, Вика кивнула и с криком самым обычным, человеческим, а не с активируемым навыком бросилась в атаку. Разрубая первого зараженного с макушки до паха, резко развернулась, снесла голову второму. Брызнула черная кровь, залившая тело девушки. Тут же выхватила меч, крутанулась и провела тот же самый прием, который только что показал, подрубая ноги, заставляя зараженных упасть. Ее спасло только то, что зараженные до сих пор не обращали на нее никакого внимания и потихоньку ковыляли в мою сторону из-за активируемой примаки. Было бы слишком подозрительно, если бы они и меня не замечали из-за мимикрии и из-за достижения крысиного короля. Вот вам еще одно полезное свойство контроля навыка, даже легендарный можно настроить. Противники закончились, девушка, залитая черной кровью с головы до ног и продолжавшая держать меч, приблизилась ко мне, тут же рухнула на одно колено, воткнув меч в асфальт. «Ваш приказ выполнен, мой повелитель. Может, мне начать так говорить, как ты на это смотришь? Тьфу, блин, ну и шуточки у тебя. У меня сердце в пятки упало. Терпеть такого не могу. Вика, не шути так, а то точно отшлепаю прямо этим лезвием меча». Девушка хихикнула, поднимаясь и закидывая меч себе на плечо, затем указала на убитых. «Там выпало несколько золотых монет. Мне их собрать? Нет, сейчас мой помощник сам с этим разберется». Выпускаю Эда из руки, тот появился не сразу, как появился, едва не перекусил мне пальцы, потревожил его сон. «Блин, я тебе сейчас покажу, идиот». С этими словами пинаю его, отправляя в соседнее здание. Звук бьющегося стекла. «А это, у нас с ним особые отношения, сейчас погоди, ему проснуться нужно». Итак, три раза на четвертый. Эд снова признал мой авторитет и отправился спокойно собирать монеты, а я продолжил. «Это твои деньги». «Но, никаких но, Вика, это твои деньги, и я их не приму, тебе они куда нужнее, видишь того бугая, так вот, его завалил я, значит, и добыча с него моя, а все остальное твое и только твое». Девушка, сама того не понимая, улыбнулась, похоже, ей было приятно, что я не собираюсь обдирать ее до нитки и никоим образом не желаю пользоваться столь тяжелым для нее положением. Монеты были собраны и переданы самой зомбированной очаровашке, сейчас она действительно походила больше на обычную девушку, чем на зараженную, особенно когда вся покрыта кровью и с мечом на плече. «Вика, хватит витать в облаках», щелкаю девушку по носу, прекрасно контролируя собственную силу. Как только она вернулась, показываю в сторону очередной толпы зараженных, всего 20 обычных, 2 мага и 1 силач. Я уберу мутантов, а ты займешься обычными. Поняла, не переживай, я не подведу. Но почему мы не воспользуемся транспортом? Мы легко можем добраться до цели и так, потому что мне нужно тебя многому научить. Помнишь мои слова? Я не хочу, чтоб ты уходила с пустыми руками, а лучше всего это знание. Вот смотри, касаюсь плеча своей подруги, от чего срабатывает кража, и я копирую часть ее характеристик. Блин, хорошо, хоть отменил сообщение, а то в толпе то и дело срабатывает, могу и отвлечься. Достаю улучшенный верный и спокойно иду вперед, прорубая себе путь сквозь толпу к мутантам, и без особых проблем расправляюсь со всеми. Не желая устраивать кровавых зрелищ, просто и без затей отрубил головы обоим мертвым чародеям, пока те читали заклинания. Увернулся от замедленного удара силача и в прыжке тоже взмахнул верным. Активировал боевую медитацию и спокойно наблюдал, как верный, не прилагая особых усилий, медленно прорезает бронированную кожу, как самую обычную, царапает, а после и режет позвоночный столб, после чего голова отделяется от тела и взмывает в небо. Ухожу в сторону перекатом, уворачиваясь от брызг крови. Повезло и не пришлось включать даже щиты. Пока Вика расправлялась с мелкими, я быстренько заглянул в сообщение. Так и есть, они только что эволюционировали. Маги вовсе первого уровня, а вот силач второго, оттого и был главным в свите. Скорее всего, как только первые стали чуть умнее, власть поменялась, и очень быстро из троих остался лишь один. Расправившись с последним, заметил, как девушка стала улыбаться еще сильнее прежнего. Неужели поймала боевой азарт? Приблизилась и спокойно кивнула. «Готово. Молодец. Теперь собираем лут и идем дальше. Нам еще пару поворотов осталось пройти, и учитывая близость базы наших противников, сопротивлений быть не должно, ну по крайней мере пока нас не встретит. Ты хочешь их всех убить? На самом деле нет. Я наоборот, хочу как можно меньше проливать кровь разумных. Ты знаешь, сколько всего осталось живых». Собрав всю добычу с картой навыка мечника, с интересом ее осмотрел, после чего, подумав, спокойно протянул навык Вики. «Погоди, ты что хочешь делать? Дать тебе навык? Изучай давай, с ним будешь махать мечом чуть лучше, и у меня станет меньше замечаний. Карта, между прочим, уже заряжена и имеет обычный ранг, но 10 уровня, и ты не ответила на вопрос. Вот тебе 100 золотых монет, которую ты, между прочим, заработала весьма честным трудом». Вика все же не выдержала, схватилась за голову и заорала: «Да хватит, хватит, Илья, я так больше не могу, так не бывает, хватит мне дарить такие дорогие подарки снова и снова, так не бывает, ничего не бывает бесплатно». Подождав пару минут небольшой истерики, обнимаю девушку, и все, она обняла меня в ответ. Так и молчали минут 10 в обнимку, пока жрица Афродиты ждала своего спасения, стояли посреди улицы в окружении мертвых, разрубленных тел зараженных. «Ты знаешь мою цель, мне нужно, чтоб ты не погибла, вот почему я забочусь о тебе, ты, моя подруга, я забочусь о каждом члене моего отряда или хорошим знакомым, но если меня предадут, то тот жестко пожалеет. Поверь мне, Вика, лучше тебе не видеть этого человека и того, что я с ним сделаю, а теперь успокойся, вдохни полной грудью. Молодец, а теперь выдохни, умница, хорошо, возьми карту и постарайся ее изучить. Мы все равно пока идем, будет прокачивать тебя и зарабатывать тебе золотые монеты, как я понял, у вас там есть куда можно их потратить». «Спасибо», сказала девушка совсем уж тихо убитым голом, отошла от меня и, приняв карту, с улыбкой изучила. Горсть монет превратилась в пыль, а после карта вспыхнула не синим, а полностью черным огнем и испарилась, будто ее никогда и не было. «И что там, что пишет твоя система?» «Сейчас, погоди, идет адаптация, ошибка, поиск альтернативы, навык не может быть изучен, зараженные не могут изучать навыки, поиск альтернатив, блин, Илья, похоже, ничего не выйдет, погоди, рано расстраиваться, как минимум, идет поиск альтернатив, а не полная блокировка, сейчас точно система что-нибудь придумает, и я надеюсь, хорошие, зачем кричишь, да просто так, посмотрим, что она выберет». Ждать пришлось ровно 5 минут, почему, не знаю, но в конечном итоге Вика вздрогнула и вновь расплылась в довольной улыбке. «Получилось, и что пишет теперь, чтоб не маячить у всех на виду, мы зашли в ближайший магазинчик, система пишет, что провела полную проверку, и так как за мной не было никаких нарушений, она позволила мне изучить данный навык в полной мере. Вот, зараза, прости, это я не об навыке, а о нарушениях, которые система искала, могла бы и промолчать, но нет, решила сказать, чтобы в будущем ты не подумала нарушать правила». Девушка хихикнула, кажется, она давно нормально не веселилась, а я еще и клоуна включил, чем еще сильнее повышал ее настроение, но оно того явно стоило. «Проверим». Вика схватила свой слегка потрепанный жизнью меч, увы, но снаряжение портится без должной починки. «А ты уверена?» «Как никогда, пассивный навык ух, он у меня первый. Если не считать того, что мне достался после обретения сознания, я говорю про крик банши». «Хорошо, в таком случае нападай, и можешь не сдерживаться». И Вика напала, со всей яростью, будто хотела за что-то отомстить, но не навредить, так как максимально сдерживала свои магические способности. Удивительно, но первым не выдержал меч, переломившись в области рукояти, а вот Вика была очень довольной. «Ух, это просто замечательно, я будто несколько лет тренировалась». «Угу, вот только твоему оружию не повезло». «Можно?» Она кивнула и передала мне сломанный меч. «Дай угадаю, ты его переплавишь на пули? Сейчас так многие делают, собирают даже первоуровневые кинжалы, ты помнишь? Хотел бы забыть, если честно, ведь именно таким пришлось убить своего друга. Блин, прости меня, пожалуйста». «За что? Это мне нужно извиняться, ведь именно я виноват, что не смог вовремя оценить ситуацию и прибить ту сволочь, который тебя укусил». Сильнее сжимаю обеими руками рукояти клинок, желая починить предмет. «Внимание! У вас отсутствуют навыки кузнец, металлург. Цена за восстановление предмета обычного ранга – 10 уровня, 300 единиц маны. Цена с учетом 25 золотых монет – 50 единиц маны. Эх, умел бы я ману в золотые перерабатывать, а так, заплатил 300 единиц, меч засиял, а после лезвие приросло обратно к рукояти, причем исчезли исколы, а также восстановилась заточки лезвия. Удивительный навык. Вот держи, и можешь снова махать направо и налево. Вика, отомри. У меня нет навыка превращения живых и неживых в каменное изваяние. Ты не забыла? Нас ждет спасение самой жрицы Афродиты. Не хочешь заглянуть еще вон в то кафе? Ой, и совсем забыл. Тебе нужно снаряжение добыть. Думаю, лучше всего начать с колец. Глава 3. Здание, в котором держали жрицу, было довольно высоким и примыкало к рядом стоящим. То есть при желании противники могут легко сбежать, особо не напрягаясь. Самое плохое, это то, что о данном способе побега подумал я. Причем сразу, стоило только бросить мимолетный взгляд. А это значит, что и другим могла прийти в голову точно такая же идея. 4 часа дня. Времени до вечера еще полно, так что можно было начать действовать чуть ли не сразу, но опять же, не совсем понятно, как именно лучше действовать. Вломиться туда, размахивая пушками, я посмотрел на Вику, стоявшую рядом, с глазами будто вот-вот родит сына или дочь, вся в полном обмундировании и комплекте вещей, которые одинаково полезны как для магини, так и мечника, коей теперь является девушка. Ничего, в любом случае она сумеет сильно удивить противника. И куда тут деваться без боевой раскраски в виде черных полос по всему лицу, сразу дает понять, что данная особа не любит шутить, а еще скрывает бледноватую кожу с очень сильно выделявшимися венами. Успокойся, все будет хорошо, это твоя первая подобная вылазка, со снаряжением, которое стоит чуть ли не целое состояние. Да-да, а еще у меня дикий страх, что я что-то сломаю. Мои работники починят, не переживай, ну или я сам починю. Мана как раз восстановилась. У снаряжения всего одна функция – защитить своего носителя, с чем оно и справляется, причем замечательно справляется. Так что выдохни, все хорошо. Настроение у меня было хорошее, и оно явно передавалось моей напарнице по рейду, что было просто замечательной новостью. Мне не очень хотелось успокаивать девушку и тем самым напрягать еще больше. А ты не сильно переживаешь, что она в общем-то зараженная, да сохранила свой разум, но все-таки, честно, мне как-то плевать на это, а тем тварям, которые захотят ее прикончить, я лично вырву руки из задницы и вставлю их обратно в плечи. В таком случае буду называть тебя Костоломом и начну сразу после того, как ты выполнишь обещанное. Фу-у-у-у-у, хорошо, мы идем внутрь, полностью успокоившись, выдохнула Вика, с интересом уставившись на меня. Идем, только говорить буду я, но, если что-то пойдет не так, можешь смело использовать свой крик и глушить вообще всех. А как же ты? У меня щит есть, тебе он раньше не помог, а я улучшил. В любом случае не помру, и я очень сильно сомневаюсь, что они станут держать жрицу прямо у входа, так что она точно не пострадает. Ты с ней ранее не встречался? Вика для вида нацепила рюкзак на спину, в котором было кое-какое снаряжение обычного ранга, но всего лишь первого уровня. Так чисто для вида и нашей небольшой легенды, куда в подобной ситуации без этого? Нет, и хотелось бы не встречаться вовсе, от таких личностей нужно держаться как можно дальше и стараться не выделяться на их фоне, а то подумают всякое и могут пришибить, якобы случайно, сказал глава собственного клана. Хех, пойдем, и если ты не против, я бы хотела поговорить с этой жрицей, если такое вообще возможно. Разбитые окна первого этажа, полностью выломанные двери, будто через них проехал целый танк или зомби силового типа, а еще сильный запах сырости, похоже, где-то внизу прорвало канализацию, и вода постепенно поднимается. Здание крепкое, от такого не разрушится, но все равно приятного мало, особенно для выживших, которые создадут базу в таком месте. Раздались щелчки, я ухмыльнулся, поднимая руку. Не стреляйте, мы всего лишь торговцы, и хотим поговорить, но если вы нас не выслушаете, то очень сильно пожалеете. Хорошо, что узнал заранее, касательно воздуха, а именно тот факт, что он не требуется зараженным, так что смело могу активировать щит Арвара и прикрыть нас обоих. Из-за колонны вышла женщина 40 лет с уже знакомым оскалом, будто она контролирует не только обстановку вокруг, а также весь город. Вслед за ней вышло еще несколько парней и девушек с очень довольными глазами, сжимая оружие различного калибра в собственных руках. У одной была и плазменная винтовка, только я сильно сомневался, что это системное оружие. «Приветик, переговоры?» «Можно и переговорить», — ответила она, но вот мушку пистолета уводить в сторону не спешила. «Торговцы, это хорошо, как узнали, что мы тут, а мы и не знали», — тихо ответила моя напарница, делая полшага вперед. «Мы зашли случайно, хотели найти припасы, но мы, бродячие торговцы, но нам не нужны проблемы, верно, милый, верно, и если вы не хотите торговать, мы просто уйдем, милый. Ох, вот и Катя едва не начал. Похоже, меня вспоминают самыми теплыми словами, да еще и Хайк тихо хихикает. Не нравится мне все это. Торговля – это хорошо, сейчас мало встретишь нормальных выживших. Все норовят прострелить голову ближнему своему и забрать банку консервов, хотя этих самых консервов полно, стоит только зайти в магазин и прибить парочку зараженных, опустить оружие, а вы без резких движений, если увижу, что хотите навредить кому-то из моих товарищей, пущу на корм зараженным. Хорошо, без проблем, показывайте, что тут у вас на продажу. Все разошлись, с нами осталось только несколько человек для подстраховки своего лидера. Подойдя к столу, снял рюкзак со спины Вики и спокойно вывалил содержимое. 5 пистолетов, несколько магазинов с системными пулями, 1 колчан для стрел и несколько пачек системной еды, капсул здоровья, выносливости и маны, и куда тут без зелья, устраняющего легкие травмы. Ах, да еще и пара десяток колец на прибавку к силе, ловкости, выносливости и духу. Прибавка да нельзя смешная, всего пара единичек, но для начинающего выжившего весьма солидная сумма. Иринда, именно так звали лидершу данного отряда, внимательно осмотрела содержимое. Неплохие находки. Я уж подумала, какие-то проходимцы нам попались, а нет, реальные торговцы, или вы их собрали с тел погибших. Вика открыла была рот, но я успел первым. Сразу несколько вариантов, и сами добыли, и собрали с трупов других выживших, которые пытались нас сожрать. Сейчас подобным никого не удивишь. Хотите сказать, что сами подобным не занимались? Занимались, улыбнулась она, но убивали только ради самозащиты и не более того. Сами пришли сюда час назад, чтоб перевести дыхание. Вика с интересом на меня посмотрела, да и я тоже, и как это понимать? Афродита сообщила координаты довольно давно, добирались мы сюда 2 часа, она видела будущее, или это совершенно залетная команда? Глупый вопрос, а вы тут более никого не видели? Если ты про верхние этажи, то мы не поднимаемся выше. Обычно в таких зданиях полно зараженных, и они обитают на верхних этажах. Хм, а вот эта пушка весьма неплохая, ее, пожалуй, возьму. Какая цена? 50 золотых. Но вы научены горьким опытом, поэтому не поднимаетесь. Совершенно верно, а еще можешь сам посмотреть. Она указала себе за спину, за спиной, прямо на стене, красной краской была надпись «Зомби наверху, не поднимайтесь». Подобных надписей мы видели немало и пару раз игнорировали, за что собственно и поплатились собственными людьми. Короче, рисковать мы не любим, но если группе кто-то угрожает, то будем биться до последнего. Ясно, спасибо за информацию. Вика, да, идем. Куда? Наверх. Спасибо, Иринда, вижу, вы все же адекватная и не будете стрелять нам в спину. Я с вами был не совсем честен, у нас есть задание в этом месте, и мы с подругой его выполняем. Женщина сильно удивилась, но с подозрением сильнее сжала пистолет, пока она не подумала о чем-то нехорошем, быстро продолжил. Можете оставить себе 2 пистолета, думаю, они вам пригодятся, и 2 магазина тоже, но не более того. Будете еще что-то брать? В результате безматерных переговоров, вот ведь сюрприз, было куплено все за 200 золотых монет, все остались довольны, и нас даже не попытались ограбить после завершения сделки, что было еще одним хорошим сюрпризом. Нет, так не пойдет, еще немного, и вновь начну верить в человечество. Разожгли костер, стали варить какую-то кашу. Иринда, с улыбкой смазывая свои новые пушки специальным оружейным маслом, пригласила нас к столу. Прошу, присаживайтесь, задание может и подождать немного. Спасибо, но вынуждены отказаться, отвечаю с улыбкой, виновато потирая затылок. У нас дела есть, и простите, что не были откровенны с самого начала, но сами понимаете, сейчас мало тех, кому можно доверять. Во взглядах отряда это особое уважение значительно прибавилось. Похоже, они и сами были рады наткнуться на добряков, а не любителей помахать мечами и пушками. В таком случае желаю вам обоим удачи. Лестница находится чуть дальше, мимо не пройдете, но если понадобится помощь, мы вряд ли сможем хоть чем-то помочь. Уходим через несколько минут, только перекусим по-быстрому. Задерживаться долго на одном месте нельзя. Система этого ох как не любит, мы уже узнали на горьком опыте. Лестница была в отдельных местах залита кровью, что еще больше отпугивало непрошенных посетителей, а впрочем, напугать меня кровью или засохшими кровавыми отпечатками вряд ли получится. Никки, Илья, у тебя там все хорошо? Просто сообщаю, что караван отправился, и наши работники ДРУ, которым ты приказал чинить катер, говорят о скорой готовности. Кукольник, хорошие новости, я тут продолжаю набирать опыт и стараюсь не погибнуть в процессе. Жук и Полина на базе, Нитки? Нет, они отправились обратно в академию, а их нужно позвать, я могу, без проблем. Кукольник, нет, я просто спросил, но держи ухо востро, мало ли, вдруг Афина захочет перемен и заставит свой клан напасть на наш. Нитки, в курсе, все войска в боевой позиции, ну те, которые должны, а еще твоя знакомая вампирша отправилась торговать с кланом Афины, я написала список того, что у нас есть и чем мы можем торговать, вот смотри, есть замечания, мне пришел интересный список. Я просмотрел все от начала и до самого конца и не нашел к чему придраться, нет, ну серьезно, Нитки выполнила все в лучшем виде, еще немного и я смогу перестать волноваться по всяким мелочам. Кукольник, хорошо, ты умница, а в целом, обстановка на базе в полном порядке, так и переписываясь, добрался до второго, а следом и до третьего этажа периодически запуская эхолокацию, не забыв при этом вернуть настройки со вспышки на звуковую волну. В руке появился мой бесшумный пистолет с очень большим шансом на критический урон. Вика сжимала свой меч, не желая менять оружие. В чем был смысл последнего, я так и не понял. Вообще, в тесном пространстве, несмотря на мои уговоры, девушка отказывалась менять оружие на дальнобойное и современное. Наверху было тихо, слишком тихо. Эхолокация показывала живые силуэты, которые мирно лежали на полу, а рядом не было ни единого зараженного. Попросив свою напарницу вести себя как можно тише, прикладываю палец к губам и вновь делаю маску осязаемой, и вновь для всего мира кукольник появился вновь. Седьмой этаж и заблокированные двери, причем заблокированы снаружи, а выжившие или банда находились как раз внутри. Что-то мне не нравилось это дело, вот только, в чем именно была причина, я не понимал. Инстинкт самосохранения молчал, но при этом тихонько скреб разум, намекая, что лучше быть осторожным. «Вика, погоди, подойди ближе, я щит активирую». Так девушка и поступила, едва не прижавшись ко мне, но стоило сказать, что это не обязательно, столь же быстро отстранилась, и как мне показалось, она залилась краской. «Активирую щит, заранее поставив настройки так, чтоб он не считал врагом мою подругу. Отлично вроде работает, и ничего страшного не произошло. Все хорошо, Илья, вроде бы постарайся дотронуться мечом до края щита». Вика дотронулась, щит пропустил лезвие и никоим образом не препятствовал его возвращению обратно. «Хорошо, нам нужно найти другой вход. Есть идеи?» «Без понятия, но вроде это офисное здание, можно попробовать подняться по второй лестнице с другой стороны, только нужно спуститься на этаж ниже или подняться выше. Возвращаемся, там мы уже были, а наверху непонятно, что может случиться». Вернувшись, стали обыскивать предыдущий этаж на предмет полезности, и для этого были веские причины. Например, следы выживших, да они тут были и в большом количестве, куча самой разной грязной посуды, раскиданные золотые монеты в количестве 7 штук, ну и парочка патронов с гильзами. Вмять, надеюсь, с этой жрицей все нормально, и почему Афродита выбрала именно меня, не понимаю. Вика нашла окровавленную биту и, недолго думая, сказала: «Если ты не против, ее я себе заберу». «Забирай, она мне все равно не нужна», и это было чистой правдой. У меня в пространственном кармане было столько самого разного оружия, что и девать практически некуда, но лучше выжившим внизу, да и наверху тоже об этом не знать, мало ли что может пойти не так. Мало-помалу, так и добрались до соседней лестницы, но и она была завалена, и без лишнего шума пробраться было невозможно. Пришлось использовать свой козырь, вернее, один из многих козырей. Под изумленным взглядом своей напарницы касаюсь офисного шкафа, после чего использую аннигиляцию и буквально растворяю его, попутно впитывая густую черную жижу, пополняя свои запасы, а то совсем за время использования просели. Придерживая остальные вещи, чтоб не свалились на нас всем своим весом, снова и снова активирую навык. Странно, но вот от поглощения вещей чувствуется, что полезного для меня и мимикрии крайне мало, гораздо больше веществ получаю от уничтожения органики. Наблюдавшая до сей поры Виктория решила помочь и тоже подперла своим телом некоторые, начавшие мало-помалу съезжать части мебели, за что был очень даже благодарен. Неплохо, как мне кажется, станет идеальной женой. Сам посуди, готовая ринуться на защиту своего мужа. Хайк, мне сейчас не до твоих шуток. Ой, да ладно тебе, хватит бурчать, и не такой уж великий вес, к тому же половину вы успешно разобрали, а ты, хренов мимик, уже переварил. Седьмой этаж встретил нас закрытой на ключ дверью, вот мало им было завалить проход, так еще и заперли, вот ведь сволочи. Ладно, решение уже есть, касаюсь рукояти и вновь активирую аннигиляцию, черная жижа потихоньку обволакивает рукоять, легкое и едва слышное шипение на грани слышимости, и черная жижа всасывается обратно в руку, идеально, смотрю на петли, может, это моя паранойя, но смазываю их, чисто на всякий случай, найденным во время обыска подсолнечным маслом, не хотелось будить спящих, открываю, розовый туман обволок весь щит и при этом не проникая внутрь, так и знал, что с этим зданием что-то нечисто, заметив, как заволновалась моя напарница, еще не привыкшая к подобным приключениям, кладу левую ладонь ей на плечо, успокаивая, все хорошо, идем дальше, тут все спят, и будить их точно не стоит, сколько их, 44, кто такие, без понятия, мой навык показывает, только где они находятся, туман стал потихоньку уходить вниз в открытые двери, из-за чего стали слегка видны силуэты обнаженных, да я сюда и девушку притащил, знал бы, оставил внизу, и хорошо, что мы находимся под щитом, туман явно необычный, мелькнуло сообщение, Афродита, хорошо, чувствую, вы рядом с моей жрицей, кукольник, а она случайно не суккуб у тебя, Афродита, в каком смысле, ты на что намекаешь, кукольник, да тут все голые спят, а по полу расстилается туман цвета твоей магии, Афродита, вот ведь девчонка, сказала же ей использовать этот навык в самом крайнем случае, теперь понятно, почему она не выходила на связь, ладно, послушай, этот туман способен свести чуть ли не с ума, заставить выползти наружу все самые потаенные желания к ближнему, и неважно, хорошие вы знакомые или пара, главное, чтоб были разного пола, не вдыхая ни при каких обстоятельствах, кукольник, я понял, как выглядит твоя жрица, описание было довольно простым, девушка, возрастом приблизительно от 20 лет до 25, милая, чистенькая, невинная личика, грудь третьего размера, ростом примерно 170 сантиметров, но самая главная черта, это розовые волосы, мелькнула тень, туман слегка заклубился, Вика тут же крутанула лезвие, понимая, что рядом противник, не атаковать, успокойся и не вздумай выходить за пределы щита, ты узнал, что это за туман такой, спросила подруга уверенным тоном, поняв, что можно в принципе и не скрываться теперь, смертельный яд, в этот момент на щит, словно желающая его обнять руками и ногами, запрыгнула хихикающая девушка с розовыми волосами и розовыми глазами, зрачки которых были в виде сердец. «Отдайте мне свою любовь!» Мы синхронно вскрикнули от неожиданности. «Дурдом тут в больничку надо!» Глава 4. Афродита стояла напротив и не могла поверить собственным глазам. Под ее ногами лежала ее жрица, связанная по рукам и ногам и больше походившая на колбаску в упаковке. Единственное, бантика не хватает на спине. В нескольких сантиметрах от ее тела лежал посох самой жрицы, весь перемазанный в крови своих жертв, да так случилось, что эта явно ненормальная особа прибила большую их часть, пока те предавались плотским утехам, после чего у нее самой окончательно поехала крыша, ну и пошло, поехало, как вы с вами все нормально, вы не ранены, это крайне мощное заклинание, я даже антидот приготовила, спасибо, но не стоит, я в норме, да и моя подруга тоже, твоя жрица жива, хоть и не совсем вменяема, но я думаю, это уже не наши проблемы, ты зачтешь задание, Вика все же не выдержала напряжения и рухнула на правое колено, судя по всему, ей такое поведение показалось совершенно оправданным, и взглядом просила меня сделать то же самое, да вы справились, хоть я думала получить ее немного в другом состоянии, Илья послушай, а что если, отпрыгиваю назад, выставляя руки перед собой, и думать забудь, я ее к себе на крейсер точно не возьму, тем более в таком состоянии. Она мне все работы остановит своей магией. Афродита печально вздохнула и взмахнула рукой. Появившийся розовый туман вокруг тела жрицы окутал ее с пяток по макушку, после чего ее тело буквально испарилось вместе с одеждой, веревкой и самим посохом. От греха подальше не стал изучать его характеристики. Мало ли вдруг это станет поводом для Афродиты выдать мне еще один квест. Ну хорошо, в таком случае, ваше задание выполнено. Поздравлю вас, игроки. Внимание! Задание богини Афродиты. Поиск жрицы. Выполнено. Получена награда. Репутация с Афродитой каждому участнику вашего отряда. 100 золотых каждому участнику вашего отряда. Личная награда. Красные рубины 25 шате. Репутация с Афродитой плюс 50. Союзник. Офигеть. Богиня, я что теперь могу стать вашей последовательницей, как и Илья? С затаенным дыханием произнесла Виктория, медленно подымаясь на дрожащих коленях, на что сама богиня по-доброму улыбнулась, кладя свою руку ей на плечо. «Можешь, у тебя появилась репутация, и я могу сделать тебя своей верной последовательницей, и кто знает, может, однажды ты станешь моей младшей жрицей, это высокая честь, которая...» «КХМ, Афродита», я выразительно на нее посмотрел, и во взгляде не было ничего хорошего. Вот только изначальная улыбнулась еще сильнее, словно играла на моих душевных струнах, и следующие слова подтвердили мою догадку. «Вот только, Виктория, скажу, как есть, Илья не является моим последователем, да у него повышенная репутация, но не более. И мне самой очень интересно, кому именно он служит, но все остальные боги этого мира считают, что мне. Пусть они и дальше продолжают так считать. Хорошо, хорошо, в таком случае, если позволите, я пока не буду становиться вашей последовательницей. Да будет так, но погоди уходить, Илья уже получил от меня бонус за свою работу, а теперь настала твоя очередь». Богиня с улыбкой достала из складок своей греческой туники небольшой золотой браслет, после чего нацепила его на запястье Вики. «Может, мы знакомы не так долго, но, если тебе по пути попадутся мои последователи, они признают в тебе мою последовательницу и не станут вредить». Удар ладонью о лицо. «Я что-то не так сказала, Илья, это хороший подарок, который ни к чему ее не обязывает. Ты так думаешь?» Подхожу ближе и спокойно указываю на синие вены и бледную кожу. «Афродита, ты на ней чуть ли не метку поставила, ты дала ей свой дар, который в итоге может навредить. Сама подумай, вот Вика идет по улице, ну, скажем, за припасами, и тут ей попадаются твои последователи, они замечают признаки заражения и вместо приветствия ее убивают или стараются убить, а после приходишь ты и смотришь на трупы отряда своих последователей. И что ты будешь делать? Разумеется, обвинишь во всем мою подругу», смотрю в начавшие вновь паниковать глаза зараженной подруги. «Не переживай, может, я сильно утрирую, но я, тот еще параноид касательно таких подарков». «Ты прав», неожиданно согласилась Афродита, снимая браслет с руки. «Что-то я об этом не подумала, это станет действительно проблемой в будущем для твоей подруги в таком случае, что ты хочешь, моя хорошая, какой дар тебе преподнести?» И самое милое, дружелюбная улыбка кончиками губ из всех возможных, еще и глаза прикрыла, вот ведь словно красивый цветок заманивает своими яркими красками милых насекомых. Вика с вопросом посмотрела на меня, умоляя ей помочь в данном вопросе. «Я без понятия, что тебе может помочь, если только полностью стать человеком. Исключено. Таких средствами я в данный момент не владею и сразу отвечаю на следующий вопрос. Мне нужно самой повышать уровни, чтоб иметь возможность возвращать зараженным ее видооблик нормальных людей». Пока Афродита говорила, вспомнил еще об одной вещи, щелкаю пальцами. «Погоди, я в курсе, что зомби-вирус имеет всего 6 уровней, оно может помочь вернуть Вике изначальный облик. ХМ, об этом я не подумала, а у тебя он есть? Самый последний 6 уровень, такого нет, но рано или поздно обязательно появится. Ну так что, мне нужно посмотреть свои записи, заглянуть в старые лаборатории, которые...» «Так, Илья, да, хватит меня сбивать с моей мысли. Я тебе и так слишком много сказала». «Ничего немного. Наш мир погибает, и я пользуюсь всеми возможностями для его спасения». Афродита зарычала. Следом зарычала и я. Наши лбы соприкоснулись, мы смотрели друг другу прямо в глаза, словно злейшие враги. «Хи-хи». Синхронно поворачиваемся с Афродитой к Вике, та, покачиваясь из стороны в сторону, не выдержала сюрреализма и банально рухнула в обморок, прижав руки к своей груди. «Померла? Не похоже». Подхожу ближе, проверяя состояние. «Жива в какой-то мере. По-хорошему, Илья, мне стоит прибить вас обоих, такое отношение ни один бог не потерпит. А ты не богиня, а изначальная, которая приняла облик Афродиты», сказал совершенно спокойно, пытаясь привести в себя свою подругу. «И вообще, ты должна ей дать свою награду и не скрипи мне тут зубами. У меня инстинкт самосохранения полностью подавлен, а еще я тебе очень нужен. Сам не знаю для каких целей, но нужен». В этот момент где-то в центре города что-то взорвалось, правда, мне было не так интересно, по двум причинам. Моих людей там точно быть не может и меня самого там нет, а значит, никто не сможет на меня повесить взрыв очередного завода или предприятия. Что случилось? А, Илья, ты еще тут, разумеется, или ты думала, я тебя одну оставлю, только Афродита уже ушла, и она тебе оставила небольшой подарок. Да погоди ты с подарком, где ты вообще находишься, почему тут так темно? Погоди, я сейчас, с этими словами зажигаю фонарь и ставлю его на пол той самой гостиной, в которой мы передавали жрицу Афродите, только с одним только нюансом, уже наступила ночь, не сказать, что глубокая, но в эту часть здания свет не поступал от слова совсем, лицо Вики разгладилось, дыхание понемногу выровнялось, девушка с улыбкой посмотрела мне прямо в глаза, спасибо, а то я уже подумала да, впрочем, неважно, а почему ты не ушел, и бросить подругу посреди города в полном одиночестве, ага как же, хмыкаю и присаживаюсь рядом с ней, передавая небольшой шоколадный батончик. Мне темнота не так страшна, немного непривычно, но видеть могу. Ешь, тебе силы нужны. И вот, как я сказал ранее, тебе Афродита передала небольшой подарок, как по мне лучшее из возможного. Достаю из кармана карту, причем особую с навыком, который может изучить только моя подруга из-за своей особенности. Подарок Вика приняла, а после прочитанного глаза девушки едва не лопнули. «Ты это серьезно?» «Максимально серьезно. Не полное спасение, но раз пару дней можешь скрывать то, что ты на самом деле зомби, и выходить к людям в случае необходимости. Что-то вроде хамелеона. Снаружи завыли зараженные, судя по всему, они услышали голос и сильно взбодрились, но вот источник или запах еще не определили. Изучай, как по мне, самый лучший вариант из возможно. И вот что еще, ты едва не забыла свою сотню золотых, как раз будет оправдание, почему ты не вернулась так быстро. Я так понимаю, ты по-прежнему отказываешься от моего предложения?» Девушка коротко кивнула, по ней было видно, что она хочет согласиться, но пока не может этого сделать. «Спасибо, может однажды, когда я стану более походить на человека, я к тебе присоединюсь, но точно не сейчас, не обижайся». «Да какие тут обиды, самое главное, не погибни к этому времени, связь у тебя со мной есть, и не доверяй сильно людям, если не хочешь повторения истории. Совсем забыл. Пойдем, провожу тебя до ближайшей точки, в любом случае из этого здания одну тебя отпускать не стану. И не проси, все равно так просто от меня не отделаешься». «Ну ладно», убедил, с этими словами она изучила полностью заряженную карту и улыбнулась, наблюдая, как ее тело приобретает человеческий вид, кожа потемнела, а вены скрылись. Я показал большой палец. «Молодец, выглядишь намного лучше, и как долго действует навык». И тут улыбка девушки померкла. Всего час, после чего перезарядка, 24 часа. А еще у меня репутация с Афродитой сохранилась. Пусть, лишней точно не будет. Помогаю девушке подняться, после чего, внимательно ее осмотрев и не найдя никаких травм, мы направились к первой точке, откуда Вика пойдет уже своим ходом. Правда, навык отключила практически сразу, что-то нехорошо стали посматривать в ее сторону пустые головешки, будто подозревали в ней живого человека. В любом случае, лучше не рисковать. Добравшись до места, передал обещанную сотню золотых, снаряжение, а также ту добычу, которую Вика добыла сама и своими силами. «Может, все же снаряжение заберешь, Илья, это слишком ко мне будут вопросы». «Вопросы будут всегда, скажешь, что наткнулась на убитого выжившего и сняла с него всю его одежду, после чего использовала зелье очищения, которое он носил в разгрузке. Только обязательно добавь, что сама отошла сразу, иначе могут возникнуть подозрения. Показываю на примере, что именно я имею в виду. Достаю зелье и кидаю в медленно ковылявшего в нашу сторону зараженного. Зелье разбилось, в воздух поднялся туман, из которого не вышло вообще ничего, не осталось даже костей. Зато, как только туман рассеялся, появились чистейшие лоскуты одежды.